Но теперь Рин не открыла глаза, чувствуя, как прояснялось ее сознание. Полубогиня могла спать еще долгое время, но и небольшого отдыха было пока достаточно. В отличие от странной сожженной дочери богини, умудряющейся бесчисленные годы существовать в материализующемся духовном теле, словно это какой-то пустяк, Рин не была в первую очередь духом. Это давало как свои преимущества, так и огромное количество недостатков. Впрочем, не об этом сейчас думала полубогиня. Девушка, встретившись взглядом с невозмутимым погасшим, взяла в кукольные руки протянутый клинок, чувствуя, как от одной только рукояти разливается приятный холод, дарящий уверенность в победе. «Так это ты!» Впервые за долгое время не сдержала возбуждения в голосе Ринни. «Ты помог Блайду. Я ощутила это даже во сне». Ее эмоции были приглушены, но после сна, увидев столько всего, не считая странного света, прикоснувшись к реликвии, которую она искала столь долго. В конце концов, дочь Риналы Полнолунной была далеко не бесчувственной, что бы о ней ни говорили и не думали. Константин пожал плечами. Призрачный лик полубогини улыбнулся. Теперь она видела, насколько огромными были изменения в Константине. Не только телесные, но и ментальные. Взгляд мужчины стал намного более осознанным и просто наполненным эмоциями. То, что безумец смог побороть свой недуг, не могло не радовать. Наверное, еще совсем недавно Ринни бы испугало то, что кто-то столь опасный обрел осознанность, но теперь девушка провела кукольным пальцем по лезвию клинка. У нее было много мыслей в голове. Время, к которому она готовилась столь долго, неожиданно пришло. Как и все те, кто еще сохранял разум в Междуземье, она привыкла к тому, что время застыло. Дни сливались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы, но при этом не проходило ни дня. Кто бы мог подумать, что появление одного единственного погасшего и собственное любопытство столь сильно все поменяют. «Спасибо», — уже намного спокойнее произнесла она. «Теперь все встало на свои места. Скоро я отправлюсь в странствие. По темному пути, открытому лишь мне». Рин не позволила себе улыбнуться. Она окончательно убедилась в том, что сила, которую представлял Константин, не желала ей вреда, иначе давно покарала бы ее за то, что она пыталась наблюдать за ним, и уж тем более враг не стал бы красть ее кольцо, только если бы хотел поиздеваться над ней. К счастью, Рин недостаточно выспалась, чтобы опять глупо не надуться. «Тебя же ждет светлый путь, открытый лишь тебе». Константин был немного удивлен неожиданными словами одной из лучших вайфу, но воспринял это довольно спокойно. Его все еще ждали другие вайфу, находящиеся в заметно более уязвимом положении. Лунная вайфу тоже подвергала себя опасности, но она, как и Мелина, серьезно отличалась от остальных. «Я прошу тебя вернуть клинок, когда он перестанет быть тебе нужен», — невозмутимо произнес Константин. Ринни на миг удивилась, после чего погасший застыл. Ему показалось, что вайфу на какую-то долю секунды смутилась. «Значит, ты ищешь встречи?» — стал голос девушки заметно более деловым. Казалось, она что-то оперативно додумала и решила, что же это возможно. Ринни вытянула кукольную руку, в которую послушно влетела перевернутая статуя. Статую девушка протянула мужчине. «Это моя благодарность за твою безупречную службу», — важно сообщила Ринни. «Да, это странный подарок, но такие, как ты, найдут ему применение». Полубогиня неожиданно едва слышно вздохнула. «Не кукольным телом, духовным». Костя не мог объяснить, как вообще услышал это. «Теперь я знаю, что сама судьба позаботилась о нашей встрече, и я благодарна потоку за это». И Мелине, немного подумав, добавила Ринни: «А теперь ступай, твоя служба была недолгой, но полезной». Как она могла считать его теперь своим слугой? Как уже упоминалось ранее, Ринни все еще помнила, что этот наглец украл сундук с ее кольцом, и своей силой он доказал, что имел право на это. Теперь она хотела, чтобы он показал, насколько далеко могло зайти его предзнание и готов ли он пройти этот путь до конца. Константин, взглянув на статую, отправил ее в одному ему понятное пространство, после чего кивнул, ярко улыбнулся и отправился на выход. Квесты совсем не ждали. Ему все еще нужно было кое-куда быстро заскочить и кое-что сделать, а затем достать для Мелисенты подходящий протез. Мужчина, оказавшись за пределами башни, видя ожидающих его Мелисенту и Блайда, задумался. Квестов, на самом деле, было немало. Константин повернул голову на появившуюся Мелину и сидящую на ее плече печальную иллюзию Силлины. «Нам пришлось на время отлучиться, «Константин», — спокойно произнесла Мелина. Иллюзия чародейки сморщилась, словно ее заставили съесть что-то очень кислое. Впрочем, она так и не осмелилась что-то сказать. Иерархия была установлена самым действенным способом. Костя скосил взгляд в сторону гигантской дубины, которую без всяких проблем в хрупкой руке держала Мелина. Фальшивая служанка пальцев чуть приосанилась, увидев, как загорелись глаза ее избранника. Она определенно была очень довольна, что не прогадала. И особенно она была довольна, когда избранник принял подарок, еще больше став напоминать счастливого мальчишку, нашедшего самую большую палку в лесу. Константин, с горящими глазами разглядывая подарок, неожиданно опустил взгляд на покрытые ожогами руки девушки. Он догадывался, что далеко не только ее руки были в ожогах. «Мы продолжим твое исцеление, Мелина». Погасший, какое-то время помолчав, что-то обдумывая, неожиданно произнес: «Теперь ты так просто не сбежишь». Мелина, чувствуя, как ее призрачное сердце начало покидать тело, застыла, глупо приоткрыв рот. Миниатюрная иллюзия чародейки с силой сжала рот, чувствуя, как из иллюзорных глаз пошли слезы. Иллюзия хорошо имитировала настоящее тело. Если она сейчас не выдержит и засмеется, великая воля, луна, солнце или кто там еще ей свидетель, это будет конец. Судьба посылала ей слишком серьезные испытания. Глава 38. Как бы Константин не хотел поскорее сделать красноволосую вайфу чуть более счастливой, достав из задницы междуземья необходимый ей протез, кое-что мужчине не давало покоя. Разрушающаяся грозовая завеса. Если бы она была пустой, то, в принципе, ему было бы плевать. Только вот это место стало не только домом для вайфу, но и для всех тех, кто зачем-то поверил в него. Местом, в котором он стал боссом локаций, уничтожающим пробирающихся бомжей. Одного так точно. С той штуковиной под замком, проклявший замок, нужно было что-то делать, и мужчина догадывался, каким образом. Речь идет не о простом уничтожении и не о помощи Нефили, в которой Костя даже уверен не был. Нечто более выгодное всем сторонам. Константин не слишком хотел лишний раз посещать крепость круглого стола, уже имея примерное представление о том, что его ждет. Но и полностью игнорировать крепость он, естественно, не мог, да и не собирался отказываться от возможности посещать других вайфу. Поэтому приходилось действовать более скрытно. Найти свободную комнату было легко. Они почти все были свободными, по той или иной причине. Крепость давно потеряла былую силу. Да и, к удивлению мужчины, Гедеон куда-то исчез, видимо, отправившись решать собственные квесты, что лишь играло на руку Косте. Оставалось найти того, кто стал бы помогать мужчине связаться с необходимыми людьми. И такой человек был. Кто бы мог подумать, что даже обладатель трех великих рун будет чего-то бояться, не смело улыбнулась Родерика. Бесстрашная погасшая душа явно не любила, когда ее поздравляли толпы. Страшно не любила. Это было удивительно мило. В последнее время мужчина не появлялся в крепости. Это немного печалило девушку, но слишком погрузиться в свои мысли ей не давал новый наставник. Мастер Хью и впрямь оказался сведущим в столь необычной области, как наставление духов, позволив девушке прикоснуться к совершенно уникальной сфере. Родерика с самого детства общалась с духами, поэтому быстро поняла, что от нее требовалось. Чего она не знала, так это того, что могла не только общаться с духами, но и вмешиваться в работу их сущностей. Менять, наделять силой, было бы желание, ломать и извращать. Впрочем, про последнее девушка и не думала, лишь примерно осознавая открывшиеся перед ней возможности. Все было на поверхности, кто бы сомневался, не появись в нужный момент Константин перед ней, не помоги ей, не найди верных слуг и не укажи на путь, который все это время был под ее носом. Родерика почувствовала, как быстро забилось ее сердце. Из-за того, что их встречи были не слишком частыми, она прекрасно видела, как быстро менялся погасший, как его глаза все больше окрашивались в цвет солнца, как протекала золотистая энергия по телу, как мужчина незаметно, по чуть-чуть становился выше, и видела бы еще лучше, не начни он появляться в одежде. Если бы он только вновь разделся, она еще чуть лучше смогла бы оценить, насколько он измени. «Все хорошо», — голос мужчины, наполненный беспокойством, помог светловолосой девушке немного прийти в себя. Ее дыхание участилось, на лицо вылезла слегка ненормальная улыбка. Да-да, не могла она игнорировать и то, как менялся мужчина внутри, становясь все более человечным, и практически физически теплым, не ласковым, скорее согревающим, оберегающим, как это могло ей не нравиться. И все же, если бы он вновь появился Бизо, Родрика прикусила язык, кажется, до крови, я все передам, Константин. Мужчина благодарно улыбнулся, как твое ремесло. Родрика почувствовала, что готова была пуститься в пляс. Она была счастлива, что мужчина не забыл про такую бесполезную неудачницу, как она. По крайней мере, в прошлом, глаза погасшие наполнились жизнью. Рада сообщить, сделал реверанс Родрика, что мастер Хью обучил меня благородному ремеслу усиления духов. Правда, долго радостной девушка не пробыла, почувствовав прилив стыда. Я пока еще не знаю, на что способна, но буду очень рада помочь тебе, если потребуется, неуверенно пробормотала она. И если есть хоть малейшая возможность облегчить страдания моих бедных солдат, ставших куколками, то я определенно должна попытаться. Девушка отдернула себя, явно сказав лишнее, после чего выдохнула. Она чувствовала, что должна была начать сначала, стать увереннее. Родрика, начинающая наставница духов, рада знакомству. Улыбка мужчины стала еще более светлой и теплой. Тогда мне понадобится помощь наставницы духов прямо сейчас. Мужчина из ниоткуда достал колокольчик, несколько раз позвонив в него. Перед мужчиной появились, заинтересованно оглядываясь, уже знакомые Родрике призрачный скакун, призрачные волки, любимая призрачная медуза, защищавшая ее до последнего и просто какая-то странная, пугающая жижа, одновременно существующая как в мире духов, так и в физическом мире. Она явно была создана искусственно. Родрика, не ожидав, что мужчина вот так сразу обратится к помощи наставницы духов, слегка растерялась. Мне может пона. Девушка выпучила глаза, видя протянутый призрачный ландыш 147. Во всех смыслах уникальное растение, которое на просторах Междуземья, как ей рассказывал наставник, днем с огнем не сыщешь. Мужчина держал его в руке так, будто это какой-то случайный мусор, который он нашел, просто гуляя по цветочному саду. Поток гордо фыркнул. Они оформили эти ресурсы вместе. Более того, протянутые цветки отличались друг от друга, четко разделенные по качеству. Во что-то столь сложное и хрупкое, как души, нельзя было вмешиваться просто так. Это был долгий и кропотливый процесс, во время которого Родрика должна была извлечь силу из призрачного растения и передать ее праху. Если растение окажется слишком сильным, то энергия ландыша может и повредить праху. Родрика какое-то время глупо смотрела на протянутые растения, понимая, как легко мужчина отдавал ей что-то столь ценное. И не только он, но и духи. Она чувствовала доверие к себе, даже от странной жижи. Правда, та была скорее безразличной, и все же, такое сильное доверие наполнило девушку доселе невиданной уверенностью. «Спасибо за то, что веришь в меня до самого конца». Константин уже думал было пожать плечами, но тут девушка неожиданно приподнялась на цыпочки и прилипла к нему всем телом, просто и без затей поцеловав. Все еще робко, но от этого лишь более страстно и желанно. Было в действиях зеленоглазой девушки что-то безбашенное. Отлипнув от застывшего мужчины, красная как рак Родрика развернулась и быстро-быстро скрылась среди многочисленных коридоров крепости. Прах вместе с ложной слезой, переглянувшись, беззаботно направились за Родрикой, точно зная, зачем их сюда привел погасший. Поток проводил взглядом ушедший прах, после чего благодарно потерся шеей об погасшего, направившись за остальными. Мог ли скакун ожидать, что ему тоже дадут возможность стать сильнее 148? Костя остался стоять у входа в пустую, всеми забытую комнату, провожая взглядом убегающую вайфу. Маска невозмутимости треснула. Квесты меня к такому не готовили. В его голове успело промелькнуть немало мыслей, и внешним богам было неведомо, про что подумал казуальный хардкорщик. Но это явно было не что-то плохое. Правда, так думали не все. Стоявшая чуть в сторонке нематериальная Мелина, широко распахнув проклятый глаз, смотрела в сторону сбежавшей Родрики. Селина, сидя на плече Мелины, прищурилась. Какая решительная девочка, а ведь с виду и не скажешь. Получается, она теперь впереди, ну и фрукт. Конечно, больше чародейка не могла позволить себе выражать свои истинные мысли вслух. Все, по крайней мере, тело все еще болело от многочисленных напоминаний о том, что рука у дочери богини тяжелая. Урок Селина усвоила и повторения не хотела. Что, впрочем, все равно не помешало иллюзии женщины покоситься на обиженно поджавшую губы Милину. У нее явно только что что-то крайне нагло и неожиданно украли. К счастью, на иллюзии была корона, поэтому не было видно, как широко чародейка улыбнулась. Мужчина, вновь вернув себе невозмутимость, направился дальше по пустому коридору. Ему все еще нужно было кое-что закончить перед уходом. Он считал, что прошло достаточно времени, чтобы вайфу-воительница все осознала и приняла. Правда, мужчина понятия не имел, сколько вообще времени прошло, но, судя по всему, это для Междуземья было самой что ни на есть классической классикой. Главное, что все приготовления были завершены заранее. Костя совсем не удивился, что нашел Нефели на пустой тренировочной площадке. Она сосредоточенно размахивала секирами, поднимая вокруг себя целую бурю, центром которой она и была. Удивительным образом эта буря не разрушала окружение, но, вспоминая особенности Междуземья и того, что Костя вот буквально на днях, кажется, отправил качаться в ДЛЦ полубога, который сдерживал тварей, зовущихся в Междуземье звездами, что каким-то образом были связаны с судьбой вайфу. Костя помотал головой. Нет, возникшие мысли в голове были, безусловно, интересными. Но сейчас было совсем не то время и место, чтобы во что-то такое глубоко погружаться. Как-нибудь позже. Скорее всего, действительно позже. Мозги погасшего чесались от вопросов, которых с каждой поднятой характеристикой становилось все больше, и ответы как-то не спешили бежать ему в руки. Все-таки, великие и ужасные ученые умы, лароведы, были по-своему прокляты. «Тебе стало легче, Нефели?» Голос мужчины заставил воительницу вздрогнуть. Она резко остановилась, повернув голову на слабо улыбающегося мужчину. Он не спрашивал, а констатировал. «Да», — улыбнулась Нефели в ответ. «Спасибо, Константин. Или мне уже нужно обращаться к вам, как к будущему королю?» Дикарка громогласно засмеялась. Константин стал первым погасшим, который смог заполучить три великих руны. Если раньше воительница еще думала, что могла бы в будущем составить мужчине хотя бы минимальную конкуренцию, то теперь, нет, уже тогда это было просто смешно. Нефели понимала, что, скорее всего, никогда бы не смогла одолеть бич звезд. Это не та сила, которой мог обладать простой погасший, а нечто большее. Когда весть только распространилась, крепость вновь собралась, чтобы встретить их героя. Но мужчина так и не появился, явно занятый чем-то другим. Нефели готова была многое поставить на то, что первое, о чем подумали погасшие, были опасения по поводу того, что Константин повторит судьбу Вика. К счастью, это был не тот случай. Константин, можно просто Костя, невозмутимо вновь представился мужчина. Воительница догадывалась, что Константин так ответит. «Ты искал меня?» «Да, я хочу тебя кое-куда провести». Нефели заинтересованно ухмыльнулась, немного вымучена. Время, данное на то, чтобы все осмыслить, и впрямь ей немного помогло, но о том, чтобы полностью прийти в себя, не шло и речи. Большую часть жизни она верно следовала за приемным отцом, чтобы все вот так резко и до абсурдного буднично разрушилось. Как она могла полностью прийти в себя? Женщина не умела перекатываться через проблемы так же, как один соулслайкер. «Удиви меня, Константин из погасших». Селлина едва сдерживала смех, видя лицо стоявшей чуть в сторонке Милины. Она явно над чем-то серьезно размышляла. Способность мужчины самостоятельно перемещаться по местам благодати не слишком удивила Нефели. Воительница увидела и услышала достаточно, чтобы понимать, что Константин скрывал намного больше, чем... Женщина про себя ухмыльнулась. Погасший не скрывал. Просто не было ни возможности, ни необходимости. Как жаль, что она не посетила фестиваль. «Часовня ожидания», задумчиво произнесла воительница, чувствуя, как ветер ударил ей в лицо. Константин не стал ничего пояснять, проведя вайфу-воительницу к самой часовне, где они поднялись по лестнице на небольшую возвышенность, с которой воительница смогла увидеть то, в чем, наверное, нуждалась сейчас больше всего. Король штормовых ястребов 149. Поток ветра, величественная птица, рассекающая бушующие ветра, столь сильно захватила сознание Нефели, что воительница на долгие минуты уставилась на нее, разглядывая каждый взмах, каждое едва уловимое движение, каждый порыв ветра. Прах, от него исходит запах древней бури. Костя протянул руку, взглядом потного соулслайкера придавив птицу. Та, издав какой-то непередаваемый, но от этого только более возмущенный звук, послушно приземлилась на плечо погасшего. Холодный взгляд Кости мигом потеплел. Ястреб возмущенно сжал клюв, летал себе вокруг часовни спокойно, никого не трогал, создавал бури, и тут пришел какой-то ненормальный. Константин протянул ястреба удивленной Нефели. Дух уже думал было возмутиться, но тут воительница голой рукой создала порыв ветра, подхватив им удивленного духа. Очевидно, вайфу-воительница обладала достаточно близким ястребу казуальством. Столь близким, что ястреб, погрузившись в поток ветра, потеплел, начав заинтересованно кружить вокруг ярко улыбнувшейся женщины. «Спасибо», — негромко поблагодарила Нефели, разглядывая поднявшуюся вокруг бурю. «Я с радостью приму его». Женщина какое-то время помолчала, после чего, не повышая голоса, продолжила. «Я не похожа на Родерику. Я не только не вижу души, но даже не ощущаю их присутствия. Но этот прах, он напоминает мне о моем первом ястребе». Воительница, над чем-то серьезно задумавшись, повернула голову на Константина. Она не знала, куда ей идти и что делать дальше. Но, как и в случае с Родерикой, все лежало на поверхности. Нужно было сделать лишь правильный толчок. По какой-то причине следующие слова совсем не удивили мужчину. «Ты обосновался в замке Грозовой Завесы, став владыкой по праву силы, будущий владыка всего Междуземья. У меня больше нет того, кому я могла бы служить. Примешь ли ты меня и мои секиры в роли слуги, друг мой?» Костя улыбнулся. Пусть и с очередными небольшими изменениями, но еще один квест дошел до своего завершения. И это не могло не дарить чувство огромного облегчения, словно с каждым пройденным правильно квестом вайфу груз на душе Кости становился все меньше. Главное было успеть. «Надеюсь, мне сейчас не протянут драконий кузнечный камень. Лучшее, черт возьми, награда 150. Правда, это были еще не все дела, которые Костя собирался решить за сегодня. Мужчина мимоходом повернул голову на мрачную, как сама ночь, фальшивую служанку пальцев. Той явно что-то очень не нравилось. Во всяком случае, какое-то время. Мелисента должна была признаться, что ценила каждую их остановку. Последнее время для нее с Константином превратилось в круговорот различных событий, постоянного, явно целенаправленного пути куда-то и витавшего в воздухе чувства спешки. Радовало ли путешествие и не мечтавшую уже увидеть восходящее солнце девушку? Конечно. Но и в том, чтобы просто остановиться на время, была своя красота. Правда, с появлением обычно невидимых наблюдательниц ситуация приняла совершенно уникальный оборот. В частности, ситуация с фальшивой служанкой пальцев. «Я немного завидую», – пробормотала Селлина. Мелисента чуть было рефлекторно не согласилась, но вовремя себя оборвала. Пусть девушка и не видела ничего по-настоящему неправильного, от одного выражения лица обычно нейтральной, спокойной служанки по телу красноволосой воительницы пробегали мурашки. Видимая обычным зрением золотистая энергия, протекая из рук мужчины в руки фальшивой служанки пальцев, очевидно, дарила ей незабываемые ощущения. Как бы она ни стеснялась, Мелисента могла сказать, что Мелине помощь мужчины с ожогами нисколько не вредила, а наоборот. Мелисента прикусила губу, услышав, насколько особенным получился вздох Мелины, насколько невинный, настолько же и по своей сути грязный, словно она готова была в любой момент упасть в объятия избранника и сделать то, о чем раньше толком и помыслить не могла. Сейчас ее мало интересовала проснувшаяся ревность, как и не интересовали возможные наблюдательницы. Чародейка усвоила урок, Мелисента же не была из тех, кто пользовалась подобными слабостями. Мелина не помнила, когда последний раз ей было настолько хорошо. Пусть ее тело мало чем отличалось от живого, она все еще была в некотором роде мертва. Сила же Константина не только постепенно исцеляла ее раненую пламенем душу, но и напоминала о том, что значит быть живой. И это пугало. Нечестно. Мелина, чувствуя, как дрожало ее тело, едва сдержала очередной вздох. От самых пят до кончиков волос она чувствовала, как по ее телу струилась сила избранника. Вновь почувствовав себя настолько живой и целостной, девушке стало еще тяжелее думать про то, чтобы отдать себя на сожжение. Эгоизм проснулся с новой силой. Пока она собиралась отдать жизнь, чтобы восстановить кольцо Элдина и привести избранника к трону, остальные подлые женщины спокойно останутся рядом с королем и получат то, о чем всеми забытая дочь богини не могла и мечтать. Когда она была одна, то не думала про такое. Ее интересовала лишь цель. Но все зашло слишком далеко. Давным-давно, не говоря уже про страх фальшивой служанки пальцев перед судьбой самого Константина. Оказавшись в руках ее матери, Милина догадывалась, чем все в конечном итоге может закончиться. Мысли, которые могли прийти в голову лишь еретичке, предавшей золотой порядок и собственную мать, их королеву и богиню, но девушка просто ничего не могла с собой поделать. Она слишком долго пробыла в компании одного лишь потока, пытаясь найти достойного погасшего. Слишком много видела и слышала, через слишком многое прошла, и, наконец найдя избранника, получила то, о чем и помыслить не могла. И все для того, чтобы просто сжечь себя и, отдавая свою душу в жертву, перед самым концом увидеть раздражающую ухмылку порочной чародейки, надменную полубогиню с непонятными мотивами, похотливо улыбающуюся потаскуху, ворующую тепло избранника, безбашенную наставницу духов, просто и без затей зашедшую дальше, чем изгнанная чародейка, и еще просто кучу других женщин с непонятными целями и мотивами. О том, сколько могло появиться женщин дальше, лучше было не думать. Будущий король, столь падкий на вайфу, рано или поздно будет обречен. Это был уже вопрос не физической, магической или даже божественной силы, а силы, на которую были способны лишь не вайфу, но женщины. Намного более страшной и коварной силы. Милина сжала ноги, чувствуя, как из глаз вновь пошли слезы. Она уже даже не знала, по какой конкретно причине. Костя, наблюдая за состоянием одной из лучших вайфу, оставался как никогда невозмутим, впрочем, мимоходом покосившись на пучившую на них глаза Милисенту. Кажется, сеансы исцеления лучше было проводить в более уединенной обстановке. Или нет? На следующее утро мужчина вновь встретился с Родерикой. Та не только смогла без сучка и задоринки наделить духов ранее невиданной силой, мигом став незаменимым в крепости мастером, но и договориться с посетившим крепость рыцарем. Дабы окончательно решить вопрос с замком, Костя хотел навестить Гурранка, или кто он там, а для этого сначала нужно было встретиться с Ди, охотником на мертвых. Квесты не ждали. Глава 39. Как и в прошлую встречу, охотник на мертвых был мрачен. Он явно не слишком радовался тому, что его перехватила странная погасшая, попросив встретиться с еще более странным обладателем двух нет, теперь уже трех великих рун. Пожелая с ним встречи кто-нибудь еще, и он, скорее всего, отказался бы. Но так как этого желал сам Константин из погасших, Ди мог быть сколь угодно нелюдимым охотником на мертвецов, но совсем идиотом это его не делало, и уж тем более бесстрашным рыцарем, который, мрачно вознося свой меч над головой очередного живого трупа во имя золотого порядка, с самым суровым видом игнорирует чудовище, за неполный или полный меся. Охотник на мертвых нахмурился, или месяца или неполный год или, в общем, за сравнительно небольшой промежуток времени отправившего двух полубогов прямиком в медовые лучи древа Эрт, дополнительно мимоходом подавив всю Академию Безумных Чародеев вместе с их ненормальной королевой с помощью магии. Список выполненных квестов казался лишь потному Саулслайкеру тривиальным достижением, которого добивается каждый сколь-либо упорный, или упоротый, игрок в Саулслайке, чего нельзя было сказать про тех немногих, кто еще сохранял в себе свет разума непосредственно в самом Междуземье. Невозмутимого мужчину нельзя было назвать иначе, кроме как чудовищем. И теперь этому чудовищу, что уже должно было стремиться в столицу за положенным ему титулом, зачем-то понадобился он. «Ты искал встречи со мной?» Ди напрягся еще больше. Он видел Константина всего раз, и с того момента невозмутимый мужчина серьезно изменился, будь то начавшие отдавать золотистым цветом глаза, или же банальный рост. Он не слышал, чтобы хоть один погасший или любой другой житель Междуземья, становясь сильнее, имел свойство столь быстро и явно меняться внешне. Константин кивнул. «Да, ты можешь отвести меня к Гурранку, жрецу-зверю?» Ди вздрогнул, едва не потянувшись за мечом. Про их связь мало кто знал. Правильнее сказать, что вообще никто. Ди не помнил, чтобы рассказывал об этом кому-то, кроме своего брата. Но они с братом делили одну душу, в конце концов. Чудовищный погасший стал для охотника на мертвых еще страшнее. Впрочем, рыцарь прекрасно понимал, что, скорее всего, любые его попытки защититься были обречены на провал. «Ты желаешь обрести силу зверя?» – нахмурился под шлемом охотник на мертвых. «Но зачем, уже обладая столь чудовищной силой, обращаться к Гурранку?» Казалось, Константин понял внутренние мысли Ди, печально вздохнув. «Поэтому я и не люблю перекоченным возвращаться к старым квестам. Мне нужна не сила зверя, а его голод. Лаконичный ответ мужчины заставил Ди глупо моргнуть. Голод, жрец не заговорит с моречьей округлости, убери этот корень смерти подальше. 151. Погасший, невозмутимо протянув необходимый по квесту корень смерти охотнику, глупо моргнул. И все же, округлости богини Марики оказались намного популярнее, чем он думал. Было ли сложно охотнику провести мужчину к жрецу? Нисколько. Мало того, что сам Гурранг уже давно искал того, кто мог бы принять на себя роль Ди, так еще и просьба, немного расспросив, оказалась для охотника более чем благородной. Проклятие под замком грозовой завесы и впрямь отравляло его, и так просто от дряни было уже не избавиться. Даже такой могущественный воин и чародей, как Константин из Погасших, лучше найдет сведущее в этом деле существо, жрущее концептуальное проявление смерти на завтрак, обед и ужин, чем попрется на то, что, заполнив статусную полоску, насадит тебя на шип, выросший прямо у тебя под ногами, не оставляя и шанса на выживание. 152. Обитал жрец в звездных пустошах, но для двух погасших это не было особой проблемой. Так и не проявившаяся перед Константином служанка пальцев Ди, безоговорочно следуя за избранным погасшим, отвела двух мужчин прямиком в прибежище, в самое его сердце, зал, в котором обитало одно из самых побитых жизнью и, видимо, смертью, существ во всем Междуземье. Гурранг, жрец-зверь, или же сам Маликет Черный Клинок, смерть полубогов, тень самой королевы и богини Марики Вечной, и вместе с тем само воплощение странного Реюза Асситов, от количества мелких и крупных теорий, объясняющих одновременное существование в абсолютно разных местах тени Марики, пухнет голова даже у самых отчаянных ученых умов, лароведов. 153. Мозги кости, хотел он того или нет, заскрипели от предположений. Иллюзия не смогла бы поглощать корни смерти, да и смысла в этом нет. Что-то вроде аватара. Хотел бы мужчина сказать, что это не важно, как и о многих других проигнорированных им вещах, но, нет, это, черт возьми, важно. Костя мысленно застонал от продолжавших поступать в голову предположений. На самом деле Маликет просто подрабатывает жрецом-зверем в свободное время, и у него успешный бизнес в разрушающейся Фарумазуле, мгновенные перемещения на огромные расстояния доступны многим в Междуземье, и тень богини не должен быть исключением. Или это следствие игр с пространством-временем? Фарумазула находилась за пределами привычного чего-то там, и Маликет разделился на две части, или... Мысленный стон Кости стал еще отчаяннее, как и бесчисленные соулслайкеры до него, пытаясь осознать детали гениального сюжета не менее гениального геймдизайнера. Если бы он не стоял напротив Маликета, то, наверное, смог бы как-то отмахнуться от лезущих в голову мыслей, но несчастное воплощение Реюза Асситов было прямо перед ним, и Константин ничего не мог с этим поделать. К счастью, метания мужчины так и не отразились на его лице. «Я пойду», — произнес Ди. «Ты знаешь, что делать, Константин из Погасших?» Погасший невозмутимо кивнул, продолжая над чем-то думать. Ди очень надеялся, что безумец не станет лишний раз его трогать. Мало ли что ему еще в голову придет, Костя и подрабатывающий голодным жрецом Маликет остались в зале прибежища одни. Даже Мелина не осмелилась последовать за избранником, зная, что тень богини обязательно заметит ее. Верная до последнего, преданная названной сестрой тень, в руке Константина появился расплывающийся неестественной тьмой корень, который он без страха протянул гигантскому волку. Тот, почуяв корень, задрожал, утробно зарычав. Из-под тряпья жреца вытянулась длинная рука, потянувшись за корнем. Константин видел, как дрожала протянутая рука, как вытягивались когти, словно он в любой момент мог напасть на погасшего. В очередной раз поборов себя, тень богини принял дар, с жадностью вцепившись в него зубами. Не прошло и секунды, как корень исчез. «Еще, я не насытился, дай мне еще смерти, погасшая душа, я дару. Под замком грозовой завесы лежит нечто, что должно тебя заинтересовать. Мне не нужна твоя сила», — спокойный голос оборвал жреца. Тот давно не слышал, чтобы кто-то обращался к нему столь спокойно и, пожалуй, нейтрально. У жреца было не так много слуг, но те, что были, так или иначе боялись его, и правильно делали. Маликет, до этого слабо обращая внимание на существование погасшего, поднял голову, встретившись с ним взглядом. Ожидал ли Костя, что со зверем что-то произойдет и он, зарычав, бросится на него? Нет. Но это совсем не значит, что мужчина был против. Мужчина без каких-либо проблем перекатился от выпада обезумевшего Маликета, удивленно уставившись на него. Впрочем, и сам зверь слегка потерял запал. Ярость сменилась нешуточным удивлением. Где-где одежда? Ранее одетый в местами порванную, обгоревшую одежду мужчина остался в одной набедренной повязке. Костя невозмутимо пожал плечами. Он воспринимал тень богини достаточно серьезно, поэтому не смог себя сдержать. Можно сказать, это стало для погасшего формой проявления уважения. Я пока еще работаю над этим рефлексом, не обращая внимания. Не останавливайся, нападай. Одежда вернулась на тело Константина, словно он ее и не снимал. Маликет зарычал. Он сам не понял, что сперва вызывало у него приступ ярости. Контролировать себя было чрезвычайно тяжело, и что-то в странном погасшем пробудило инстинкты. Опаска, даже страх, атмосфера казуального хардкора, источаемая самой сущностью Кости, не могла укрыться от тени богини. Мужчина был слишком опасен, и вскоре зверь окончательно убедился в этом. Маликет был быстр, безумно быстр и яростен. Смерть полубогов не просто так носил свое прозвище, представляя опасность даже для самых могущественных детей богини. Иной силой тень самой богини обладать и не мог, но Константин явно об этом не слышал. Маликет, словно дикое животное, носился за мужчиной по всему залу, пытаясь дотянуться до него своими когтистыми лапами, своим церемониальным клинком, способным разрезать даже плоть носителей божественной крови. Проблема была в том, что для того, чтобы что-то разрезать, по нему нужно было для начала попасть. Даже по меркам Междуземья жрец-зверь был стар, видел сотни и тысячи самых умелых и абсурдных воинов и чародеев, владеющих столь необычными искусствами, что одна попытка описать их была обречена на провал. Но стиль погасшего отличался. Маликет мог описать, что происходит, и это делало ситуацию только более абсурдной. Константин перекатывался. Насколько бы совершенно это не было выполнено, суть оставалась та же. Перекаты. Одни лишь перекаты. И это полностью передавало суть происходящего. Что это за техника? Зал прямо на глазах разрушался, на колоннах появлялись следы от когтей, плиты под ногами дробились и крошились. Зверь, чья ярость с каждой попыткой дотянуться до Константина все больше и больше сменялась самым что ни на есть искренним недоумением, в очередной раз взмахнул ритуальным клинком, точно уверенный, что теперь-то погасший не сможет перекатиться, но, вместо этого, слишком увлеченный попыткой поймать перекатывающегося безумца, позорно врезался в столб. Бам! В зале наступила гробовая тишина. Абсолютно невредимый Константин со всей возможной невозмутимостью подошел к узревшему бесчисленные звезды туманности волку, окинув того задумчивым взглядом. Интересно, это баланс сбился или 50 здоровья 154? Впечатавшийся в столб Маликет, какое-то время пытаясь прийти в себя, неуверенно отлип от каменного сооружения, странно повернув морду на невозмутимого человека. «Я впервые вижу, чтобы кто-то перекатывался сквозь пространство и время». Маликет вернулся на свое место, усевшись прямо на потрескавшийся пол. Удивление и недоумение полностью задавили боль и ярость, вернув тени богини немного здравомыслия. Он боролся каждую секунду своего существования, уже давно находясь на пределе, но он и подумать не мог, что свежие, давно забытые эмоции помогут ему немного отвлечься. Костя, услышав тень богини, отрицательно покачал головой. В Out of Bounds я пока еще не выходил 155. Маликет, конечно же, совсем не понял Костю. Впрочем, Константин понимания особо и не искал. Почему ты не нападал мой аппетит? Мой грех. Мы с тобой еще успеем сразиться, пока еще не пришло время, улыбнулся погасший. Маликет не знал, откуда взялось дружелюбие у погасшей души, и уж тем более он не знал, что конкретно мужчина имел в виду. В душе тени богини проснулся интерес. Тогда, я проведу тебя. Черный клинок глупо моргнул. Возможно, удар об стол показался достаточно сильным, а возможно, недоумение от происходящего оказалось достаточно ярким, чтобы жрец-зверь не стал задавать глупых вопросов и просто согласился. Нынешнее его воплощение все равно было лишь частью целого, да и расстояние не было для него проблемой. Выходить на прогулку нужно даже засунувшим в себя концепцию самой смерти теням богов, в конце концов. Впрочем, уже совсем скоро жрец осознал, почему ненормальный погасший решил обратиться к нему. Реликвия смерть, я не в силах забыть. Нечто огромное, похожее на изуродованную голову, по какой-то неясной причине названное реликвией. К Константин безразлично кивнул. Горы трупов вокруг его не смущали, как и стоявший в округе запах. Больше мужчину беспокоило, что эта хренотень разрушала замок, а значит и дом для вайфу. Раньше у него не хватило бы силы, но теперь ситуация стала другой. Если Гурранг откажется, то мужчина сам попытается избавиться от этой дряни. По крайней мере, таков был план. К счастью, этого не потребовалось. Словно завороженный, тень богини направился к тому, что многие годы разрушало ранее величественный замок, и не нужно было уточнять, что было дальше. Пусть это не могло удовлетворить голод проклятого богини и слуги, необычное блюдо, по крайней мере, должно было разнообразить его рацион. Костя довольно кивнул. Уже совсем скоро жители замка почувствовали изменения. Воздух в замке стал чище, ранее гнетущая атмосфера начала постепенно развеиваться, сквозь мрачные тучи виднелся свет солнца. Настроение служителей замка улучшилось, и прошло совсем немного времени, прежде чем они поняли, что произошло. Ну, поняли те, кто еще в принципе был на это способен. В замке, не считая слепоты Ирины, оставалась лишь одна существенная проблема. «И где моя утренняя ванна? Еще нагревается, господин?» Кеннет недовольно поморщился. «Долго». Бог пожурено опустил голову. Престола наследник за могилья не спешил уходить. Если быть откровенным, особо и некуда было. Его форт был разграблен, большая часть слуг убита. Возможно, сейчас они скитаются в виде живых мертвецов, и было маловероятно, что они станут подчиняться его приказам. А даже если и будут, то с кем Кеннету общаться? Он же не мог целыми днями просиживать штаны в своих владениях в окружении живых мертвецов. И это опуская то, что форт нужно было каким-то образом восстанавливать. Конечно, это было возможно. Он мог найти новых слуг, переступить через брезгливость и заставить работать трупы, заняться постепенной отстройкой. Как таковой зимы в Замогилье не было, так что за холода можно было не переживать. Только вот, зачем, когда он мог и дальше находиться в грозовой завесе? Защищен замок был как никогда хорошо, в нем было относительно много разумных существ, с которыми можно было поговорить о чем-то, не было проблем с продовольствием, свободных комнат, хоть отбавляй. И, что самое главное, теперь у него каждое утро были горячие ванны. В конце концов, он был престолонаследником Замогилья, жалкий Годрик был позором, с которым Кеннету приходилось как-то сосуществовать. Теперь же, когда его не было, либо, если они сохранили труп, в чем Хейт сомневался, был полоумный немертвый кусок мяса, он мог сосредоточиться на том, чего давно заслуживал. Отдых, бессрочный. К сожалению, совершенная стратегия Кеннета имела некие огрехи, и вскоре они решили напомнить про себя. «Господин», мерзкий голос Бака заставил Кеннета поморщиться. Он уже было повернул голову, чтобы спросить, что от него хочет уродец, но тот, словно забыв про существование Хейта, побежал вперед. И законному престола наследнику не понадобилось много времени, чтобы увидеть, к кому побежал Бог. Кеннет почувствовал, как внутри него все заледенело. Пугающий погасший, с привычной невозмутимостью идущий в его направлении, вызвал у Хейта странное предчувствие. К странному предчувствию добавлялась идущая рядом с ним смуглокожая женщина, осматривающаяся цепким взглядом. Неожиданно Нефилия уставилась на вздрогнувшего Кеннета. На лицо дикарки вылез злой оскал 156. Пусть это пока оставалось тайной, вскоре станет известно, что законная наследница, потомок самого Готфри, первого повелителя Элдина, пришла за своим. Хейт сглотнул, чувствуя приближающиеся на своих двоих проблемы. Бог, напрочь забыв про свое нежелание лишний раз показываться перед Константином, упал перед ним на колени. «Могу я спросить вас, господин?» Костя застыл. «Да». Бог всхлипнул, совсем не думая над тем, как ситуация выглядит со стороны. «Вы не против, если я буду называть вас ваше величество? Я слышал, что вы и да другие погасшие претендуете на титул повелителя Элдина. Уверен, трон достанется вам, и я буду просто счастлив, ведь добрее души не сыскать. Ну, Бог ненадолго задумался, не считая вашу служанку. Так что прошу, не откажите. Позвольте именовать вас так». Мужчина глупо моргнул. «Конечно». Мелина с каменным лицом наблюдала за ситуацией чуть в стороне. Девушка, услышав монолог Бока, едва сдержала печальный вздох, переведя взгляд на явно начавшего что-то подозревать престола наследника Замогилья. Подоспевшим Ирине, Эдгару и Гастоку еще лишь предстояло узнать, какие изменения их ждали в замке. Хотя у привратника уже были варианты. Так что, господин, я смогу его прирастить, или пока еще нет. Плато Эльтус было как никогда близко. Глава 40. Волнение. В последнее время это чувство прочно поселилось в Мелине. Стоило понимать, что у волнения были свои оттенки. Волнение, идущее от радости или страха. Волнение, идущее от обиды. Волнение, идущее от от... Девушка поправила капюшон, опустив голову. Волнение, идущее от хороших ощущений, сопровождаемое все больше и больше сходящими ожогами. Хотела того или нет, но она комплексовала из-за них, не желая лишний раз показывать обожженные руки, не говоря уже про остальное тело. Неожиданная помощь в исцелении, несмотря на некоторые побочные эффекты, очень обрадовала девушку. Мелина привыкла к чувству того, что ее душу что-то сжигает изнутри. К обычному же теплу, ласковому и удивительно нежному, она была непривычна. Соулслайки в принципе были к такому не приспособлены. Нынешнее волнение Мелины несло в себе скорее положительные эмоции, нежели негативные. Великий подъемник Диктуса вновь был активен. Гигантские статуи, зачарованные сложнейшими чарами арки, вновь ожили, приветствуя своего нового владыку. Константин держал в руках две половины утерянного медальона так, словно делал это уже сотни и тысячи раз. В будущем, как королю, ему еще ни один и не два раза придется им воспользоваться. Тяжело поверить, что подъемник вновь активен, сложила руки Ринни. Мелина рефлекторно кивнула, после чего, осознав, кто с ней заговорил, недовольно повернула голову на полубогиню. Силлина, завороженно наблюдая за чудом магической инженерии, убедилась, точно ли на ней была ее маленькая корона. Не страшную дочь королевы Ринналы, не ревнивую, а оттого, еще более страшную дочь богини она сейчас провоцировать не собиралась. Новое тело все еще побаливало. «Константин выполнил твое поручение. Чего ты хочешь теперь? Неужели я не могу увидеть, как подъемник вновь оживает?» — спокойно уточнила Ринни. На едва заметном призрачном лице появилось легкое удивление. Выспавшись, она заметно лучше контролировала свои эмоции и даже не дулась просто так. Мелина не стала на это как-либо отвечать. Из-за пробуждения полубогини девушки стало немного спокойнее. Теперь она могла меньше переживать, что всякие сомнительные личности, обычно нагло сидящие у нее на плече, сделают что-нибудь сомнительное. С другой стороны, теперь вместо одной целых две ведьмы увидит, как ее избранник помогает ей с во всех смыслах душевными ранами. Мелина окончательно спряталась под капюшон, не желая показывать лицо. До встречи с Константином она и не думала, что в будущем столкнется с чем-то таким. К счастью, едва слышное злобное хихиканье проницательной Силлины оказалось фальшивой служанкой пальцев неуслышанным. Ринни же в принципе не обращала внимания на Мелину, больше сосредоточившись на арке. Их род возводил эту арку, поэтому было совсем неудивительно, что Ринни хотелось посмотреть на кусочек былого величия. На иллюзию Силлины она, если и обратила внимание, то исключительно как на предмет интерьера. Характер дочери королевы Риналы Полнолунной был довольно спокойным, но спокойствие не обязательно было положительным качеством. Скорее, спокойствие помогало скрыть прятавшихся где-то глубоко внутри души чертей. Красиво. Мелисента стояла чуть в стороне, целиком и полностью сосредоточившись на происходящем перед ее глазами чуде. Девушка чувствовала, как, вместе с подъемником, под ногами запускались многочисленные механизмы. Костя опустил две половины медальона, видя, что процесс с казуальной активацией завершился. Мужчина твердой походкой направился на подъемник, не испытывая на этот счет каких-либо эмоций. За ним последовали Мелисента, Мелина и Силлина. Ринни поблизости словно и не было. Красноволосая воительница, встав рядом с мужчиной, удивленно оглянулась. Ничего не происходило. Впрочем, выводы оказались поспешными. Стоило признать, даже сам Соулслайкер удивился неожиданным спецэффектам. Подъемник, вместо того, чтобы и впрямь начать подниматься куда-то, вспыхнул гигантской магической печатью. В следующий миг мужчина почувствовал, как окружение изменилось. Небо окрасилось в цвет золота, мир погрузился в осень, начиная от золотистой травы и заканчивая деревьями, чья листва в любой момент должна была опасть, но по какой-то причине не делала этого уже очень долгое время. Даже воздух Константину показался другим, более насыщенным благодатью. Само видение благодати, преследовавшее Костю с самого момента появления в Междуземье, стало еще более четким, ветвистым. Мужчина протянул руку, прикоснувшись к потоку энергии. И все же, пусть Междуземье и было скорее мертвым, Чем живым отрицать чисто эстетическую красоту геймдизайна не могли даже самые отъявленные хейтеры. Костя улыбнулся. По-настоящему яркой реакция была у Милисенты. Она уже успела увидеть, как природа могла цвести, но вид на плато Эльтус целиком и полностью изменил ее представление о том, как она могла выглядеть. Девушка сделала несколько несмелых шагов вперед, круглыми глазами смотря во все стороны, словно кошка, впервые увидевшая снег. Казалось, она в принципе не могла поверить в то, что видит. Чувствуя, как ее переполняют эмоции, Милисента повернула голову на мужчину, благодаря которому она смогла увидеть все это. Было бессмысленно в очередной раз уточнять, насколько благодарной она ему была. Это уже было не выразить словами, только чувствами, которые Милисенту не учили как-то явно выражать. Конечно, она была более открытой, чем Милина, но все на нет сводила хворь. Красноволосая воительница до сих пор не верила, что сможет однажды полностью избавиться от заразы. Она преследовала ее с самого рождения, была фактически частью нее. Константин уже совершил невозможное, и продолжает совершать. Пусть глубоко внутри Милисенты недавно зародилась слабая надежда на очередное чудо, до тех пор, пока и если это чудо не произойдет, она не могла позволить себе выразить все свои чувства в полной мере. Не настолько эгоистичной она была. Константин в последний раз осмотрелся, после чего со свистом призвал потока. Тот незамедлительно откликнулся, появившись перед мужчиной. Пусть так сразу сказать было нельзя, но скакун стал визуально больше, мышцы стали более выраженными, даже рога приобрели заметно более угрожающий вид, увеличившись и заострившись. Наставница духов хорошо поработала, без всяких проблем передав призрачную энергию духовному скакуну, которую тот и сам умел аккумулировать в себе лучше неразумных созданий. Одна из главных несправедливостей Междуземья была разрешена. То же самое можно было сказать и про ложную слезу. Она стала сильнее, как, впрочем, и медуза с волками. Единственное околодуховное существо из колокольчика, которое не получило прокачку, была альбинорка, но, к сожалению, для нее такой способ стать сильнее не подходил. 157. Интересно, здесь водятся лютоволки. Едва слышный шепот не менее завороженной Латины чуть больше поднял настроение Кости. Он был рад, что одна из вайфу, в общем и целом, была довольна происходящим. Мужчина помог забраться Милисенте на скакуна, после чего и сам залез на него, задумчиво осмотревшись. Значит, сумрачный замок. Милисента, зная, зачем мужчина в него направляется, опустила голову. Если ты, прости, что откладывал это. В глазах красноволосой воительницы потемнело. Последнее, чего она хотела, так это того, чтобы погасший перед ней извинялся. Она видела, сколько всего одновременно ему приходилось делать, едва ли не разрывая себя на части, но при этом он все равно находил время помочь ей. Девушка медленно выдохнула. Спасибо. Константин невозмутимо пожал плечами. Кто еще позаботится о том немногом хорошем, что было в этом проклятом мире? Свет вайфу – единственное, что поддерживало мужчину во время самых потных и тяжелых троев, несмотря на все плохие концовки. Такова была судьба фанатов вайфу в темном фэнтези. Вероятно, любом. Они знают, на что подписываются, и все равно потом страдают. К счастью, мужчина получил возможность ВС исправить, и ради этого, если потребуется, готов был разорваться, чтобы успеть. Возможно, не всегда идеально, но так, чтобы добиться желаемой концовки, своей. Заряженный как никогда энергией поток, довольно фыркнув, сорвался с места, совсем скоро исчезнув среди оттенков погруженного в вечную осень региона. Милина и Силлина остались на месте, провожая удаляющиеся фигуры. Ну и фрукты. Фальшивая служанка пальцев перевела взгляд на чародейку. Ты все еще не покинула то убежище, от него почти ничего не осталось, госпожа, сняла миниатюрную корону Силлина, недовольно сморщившись. Не оставаться же мне среди руин. Милина, переняв некоторые повадки избранника, невозмутимо пожала плечами. В нынешнем Междуземье много кто жил среди руин, из тех, кто еще сохранял разум. Неразумных созданий можно было даже и не упоминать. Как будто в условиях полумертвого мира у них были варианты. Фальшивая служанка пальцев, над чем-то задумавшись, прищурилась. «Ты же не будешь, Силлина». Милина осмотрелась, не увидев чародейку у себя на плече. Очевидно, она либо сбежала, либо, что более вероятно, просто развеяла иллюзию. «Ее очень тяжело контролировать», — заметила Ринни. Милина рефлекторно кивнула, после чего, осознав, Кто с ней опять заговорил, печально вздохнула, не став развивать тему. По крайней мере, девушка точно могла быть уверена, что полубогиня не позволит произойти чему-то сомнительному. У самой Мелины еще были кое-какие дела, нужно было кое-что проверить. Ринни, увидев, как исчезла дочь богини, отправившись странствовать по нижним уровням духовного мира, вновь позволила себе улыбнуться. Ей было очень интересно лично понаблюдать, как Константин исцелял сожженную деву. Конечно же, это был чисто исследовательский интерес, и ничего больше, абсолютно. Но сперва, полубогиня перевела взгляд куда-то в сторону, нахмурившись. Установки внутри Блайда, с которыми она так ничего и не смогла сделать, должны были активироваться 158. К сожалению, этот день настал. Путь до сумрачного замка оказался намного проще и быстрее, чем изначально предполагал Константин. Поток, познавший прокачку, разгонялся до таких скоростей, что их проносившуюся фигуру в принципе можно было не увидеть, лишь мельком замечая проносившийся мимо силуэт довольного как слон скакуна, ну и сопутствующий скорости ветер. Несчастной Мелисенте пришлось буквально вжаться в погасшего, иначе ее давно снесло бы, и одним внешним богам ведомо, смогла бы она пережить столь экстремальное приземление. Первое время несломленная болезнью красноволосая воительница еще пыталась отстраняться от мужчины, опасаясь, что зараза внутри нее может как-то повлиять и на погасшего, но Константин этого словно и не замечал, лишь крепче обнимая несчастную девушку. Они делали редкие остановки передохнуть, да и мужчине все еще нужно было время от времени прикасаться к благодати у ее скопления, но даже так их путь не занял и пары дней. Весь материк для погасшего был как на ладони, и такими темпами в какой-то момент он сможет прыгать по всему Междуземью, когда сам того пожелает. Такое казуальство не снилось и верховным чародеям. Это было быстро, спасибо, поток. Погасший потрепал скакуна по гриве. Тот лишь фыркнул, показав взглядом на Мелисенту. Еще раз фыркнул, дернув хвостом. Костя приподнял бровь. И за это, в том числе спасибо. С того самого момента, как свисток с потоком оказался у него в руках, мужчина почувствовал странную связь с ним. И эта связь по ходу прокачки становилась крепче. Порой ему казалось, что скакун и впрямь умеет говорить, просто иначе. Мелисента, уловив какой-то странный смысл в словах мужчины, почувствовала, как залили ее уши. За последние несколько дней она уже даже успела привыкнуть к тому, что ее обнимают. Свыкнуться с мыслью, что мужчина будто и не замечал алую гниль внутри нее, было тяжело, но, до обидного приятного, они специально, жизнь ее точно не готовила к такому. Убивать пораженных гнилью тварей было намного проще и понятнее. Кажется, эта мысль в том или ином виде возникала у каждого оставшегося сколь-либо разумным существа в Междуземье. Сумрачный замок не просто так носил свое название. Вдалеке виднелась гора, закрывая собой половину всего сооружения. Только не это было главной особенностью сооружения. Костя вдохнул родной болотный запах, чувствуя от ядовитых испарений невиданный прилив бодрости. Болота в какой-то момент поглощают каждого соулслайкера, это было неизбежно. Замок, ранее внушающий величие, на добрую половину утонул в ядовитой трясине, и даже воздух окрасился в желтый от ядовитых испарений цвет. Обычному человеку было нечего делать рядом с замком. К счастью или сожалению, что Мелисента, что Константин серьезно отличались от нормы. Если с костей все было понятно, или не совсем понятно, но уже все привыкли, то в случае с красноволосой воительницей получалось так, что она, в некотором роде, имела неплохой иммунитет к разного рода заразам. Любым заразам, агрессивная гниль внутри девушки просто уничтожала потенциальных конкурентов, что, впрочем, не спасало Мелисенту от зловонного запаха. «Рука правда находится здесь?» – негромко спросила Мелисента. «Какова вероятность, что подходящий именно ей протез находится в случайном заброшенном ядовитом замке где-то на отшибе Междуземья?» «Практически нулевая, но эта вероятность повышалась до 100, когда речь заходила про мужчину, границу знаний которого не могла себе представить ни Мелисента, ни Мелина, ни Ринни, ни вообще кто-либо еще. Им пришлось смириться с тем, что мужчина, день ото дня становившийся все более человечным, владеет знаниями, недоступными остальным». «Да», — отвлеченно кивнул Константин, над чем-то размышляя. Смотритель замка был одержим молением, сделав для нее немало протезов. Один из них все еще должен быть в замке. «Маления», — вздрогнула Мелисента. Это имя не просто показалось ей безумно знакомым, но и до страшного родным. К сожалению, Константин не стал углубляться в лор, и сам не зная всех фактов. Мужчину интересовало другое. «Мне нужны шипы. Желательно, какие-нибудь шипастые лозы. А, шипы, для чего?» Константин пожал плечами. Несмотря на то, что мужчина осознавал, что девушка его не поймет от слова совсем, он все равно решил ответить в привычной манере. «Хочу ими покрыть сет. Мне нужно отдать дань уважения. Это важно». Мелисента глупо моргнула, видя, насколько серьезным стал погасший. Замок отнюдь не пустовал. В понимании Константина, это была настоящая локация, которая требовала зачистки, и мужчина совсем не отказывал себе в удовольствии поохотиться на немертвых и прочих созданий, заполонивших территорию болотной крепости. Будь то заживо гниющие трупы людей или псов, призраки или даже немертвые парфюмеры в окружении стражей и големов, все они уже давно перестали представлять для мужчины какой-либо челлендж, даже если он максимально ограничивал себя. К счастью, рядом с ним была Мелисента, жаждущая сражений. Константин никак не ограничивал желание вайфу, лишь отвлеченно наблюдая за происходящим. Самое интересное их поджидало в глубине замка. Переживший собственную казнь, возглавивший затонувший в болотах замок мертвец, сохранивший после смерти крупицы разума. Честно говоря, Костю мало интересовала предыстория этого трупа 159, лишь атрибут, тесно связавший его с тем, кто в своих челленджах зашел, упорался, дальше обычных потных трайхардеров. Пример для подражания, за которым, конечно же, лучше было не повторять. Живой мертвец обосновался в зале замка, не видя ни единой причины его покидать. Покрытый с ног до головы шипами, в тяжелой броне, один его вид внушал. К несчастью, Косте нужно было выразить уважение, и Элимер из шипов был жертвой проявления уважения. «Тебе точно удобно?» – осторожно переспросила Мелисента, оглядывая мужчину с ног до головы. Тот, закованный в броню, покрытую острыми шипами, невозмутимо кивнул.